0.31. Я получила новые способности. Фух. Так, нужно попробовать новоприобретенные способности. Сперва контроль паутины. Если он соответствует названию, то удобство моей паучьей нити должно сильно увеличиться. Неуязвимая и великолепная нить, ставшая сильнее. Это отлично. Для начала попробую выпустить паутину. Проблема, что делать дальше? Если я не знаю, как использовать способность, то выбирать ее было бессмысленно. Как и с оценкой, я стала концентрировать свой разум. Двигайся, двигайся. Так, странное ощущение неудобства в паутине. Что это? Такое ощущение, что что-то вышло в паутину. Это странное чувство сложно описать. Если сравнивать с чем-то, то ощущение, что нерв пророс внутрь паутины. Сработает ли это? Я послала приказ двинуться по паутине. Паутина медленно и ненамного передвинулась. Она двигается. Неважно, что бы я ни делала, использовать в битве это не получится. Да, я понимала это. Я была к этому готова. Я думала о такой возможности. Для меня хорошо уже то, что она двигается. У меня не было больших ожиданий. Точно не было. Моя мана уменьшилась? Я до сих пор ни разу не видела, чтобы мана уменьшалась. Но скорее всего это из-за контроля паутины, так? Ха, контроль паутины использует ману. Ладно, я все равно не использую ману, так что все в порядке. Будет свободное время, надо будет использовать ее, чтобы поднимать способности. Будем надеяться, что в будущем мне это пригодится. Я собралась. Следующее – обнаружение. Я не ожидаю многого. В любом случае, тут еще большая лотерея, чем с контролем паутины. Не знаю, смогу ли использовать ее или нет. Если честно, не уверен даже, будет оно обнаруживать врагов или что-то другое. Возможно, эта способность делает что-то совсем иное. Кроме того, как контроль паутины, так и оценка на первом уровне не очень полезны. Я не должна многого ожидать от способности первого уровня. Буду благодарна просто, если эта способность делает то, что я хочу. А я буду знать, что она делает. Для начала сделаем то же, что и с оценкой. Я представила, что медитирую, и кажется, что-то стало получаться. Да, до определенного момента я ничего не чувствовала, а потом вдруг начала чувствовать сразу много всего. А? Что это? Информация ужасно непонятна. Я не могу понять, что и где, но ее количество просто огромно. Множество информации стекается в мою голову отовсюду. Ох! Как было во время, когда я использовала оценку на большом количестве объектов. Было ощущение, что меня бьют по голове. Я поспешно выключила способность обнаружения. Способность достигнута. Способность обнаружения первый уровень стала обнаружение второй уровень. Разве не слишком быстро? Серьезно, оно подняло уровень за такое короткое время? Нет, я просто получила безумное количество информации. Но, серьезно? Нет-нет. Надо чуть-чуть подумать. Для начала, что это было? Это полностью отличается от того обнаружения, которое я представляла себе. И хочется кричать от того результата, который я получила. Уважаемый голос небес, могу я попросить объяснение этого? Оно же бесполезно? Я знала это. Фух, мне надо успокоиться. Так. Я попробую использовать обнаружение еще раз, чтобы подтвердить эту странность. Мне надо психически подготовиться к этому. Кажется, это может быть опасно. Вдох, выдох. Так, обнаружение, начать. Информация, которую я не понимаю, вливается в голову еще в большем количестве, чем раньше. Способность достигнута. Способность обнаружения второй уровень стала обнаружение третий уровень. Слишком быстро. Так я скоро не смогу терпеть. Я выключила обнаружение. Блин, это очень утомительно. Но я кое-что поняла. Да, про обнаружение. Обнаружение – это только название. Оно не говорит о том, что обнаруживает. Это способность – обнаружение. Больше, чем я могла себе представить. Или скорее эффект этой способности настолько больше, что делает ее бесполезной. Другими словами, я думаю, что обнаружение обнаруживает все, что существует вокруг и информация посылается в мозг. После чего становится невозможно разобраться в существующей информации. Да, у нее есть и функция поиска врага.